Праздник свободы и печали. Было уже темно. Первый тонкий лед сковал дневные лужи. Украсил блестками сырые газоны, покрытые гордо умирающими листьями. Фонарь освещал тот самый подъезд, того самого дома. А мраморная площадка у порога вдруг пошатнулась, поплыла под ногами, как от толчка землетрясения. Но то был толчок крови Дениса, которую разогнала неожиданно сильное и острое волнение. У этого порога закончилась одна часть его жизни, которая казалась вполне осмысленной, устойчивой и даже в чем-то плодотворной, и началась другая, настолько отличающаяся, что перемены почти невозможно обозначить словами, а чувства страшно понять, расшифровать. Да и по-прежнему трудно поверить во все, что произошло за год, даже сейчас. Денис позвонил в домофон. Настя открыла дверь подъезда, встретила на этаже, провела в квартиру. В ту самую, куда тогда втащила окровавленное подобие человека. В одном Денис мог признаться только себе. Он так тщательно, почти маниакально оберегал всех, включая себя, это место и этих людей, что постоянно глушил в себе даже воспоминания. Яркие волшебные картинки с очертаниями нереальных золотых фигурок, сказочных лиц, как будто из его горячечного сна. Рыжие спасители в ночи. Женщина и ребенок. И уже, наверное, давно не в спасении дела, а в том, что судьба в самый страшный час подарила Денису столько искренности и доброты, сколько он вряд ли заслужил на этом свете. Но подарок принял и несет его с той ночи в самом главном тайнике сердца. Но это только его занятие и забота. Хранить и оберегать сокровища, которое ему не с чем сравнить. Для Насти и Артёма та ночь, те больные и страшные события, просто испытания, тягостные открытия. Это прошло для них, осталось лишь воспоминанием, которое не должно иметь продолжения. Вот почему Денис никогда не поддавался искушению навестить Рыжиков после своего восстановления. Он боялся, что они все слишком отчетливо вспомнят и заново страстно переживут. Они ведь только так и умеют переносить невзгоды и напасти. Он никогда не забудет, как они плакали, когда его увозили из этой квартиры. Они втроем вошли в кухню, в которой Настя после звонка Дениса накрыла стол со всем, что было вкусного в холодильнике. Денис поставил на стол бутылку вина. Открыл ее, разлил по трем бокалам. Артёму глоток на дне. Хозяева смотрели на него ожидающе и заинтригованно. «Как я и сказал по телефону», произнес он достаточно весело. «Я не просто так приехал сюда незваным и нежданным гостем. У меня есть повод, отпраздновать который очень захотелось с особыми для меня людьми. Я даже нашел в вашем магазине то самое красное гранатовое вино, которым ты, Настя, меня отпаивала после перевязок и антибиотиков. Никогда не забуду и ни с чем не спутаю вкус этого дивного компота». Как и цвет ваших глаз и волос. Как и запах уюта и блаженства, самого теплого жилья из всех, которые я видел. «Денис», — не вынес паузы Артём, — «а про повод ты нам расскажешь? Или это будет типа загадка такая, и нам надо ее разгадать?» «Да нет, Артём», — ответил Денис. «Неинтересная и невесёлая это была бы загадка. Потому я и тяну, чтобы не разочаровать. Я просто сегодня развелся». «А мне нравится», — заявил Артём после минутного размышления. «Новый год еще не скоро, а у нас есть что праздновать. Денис развелся, и никто ему не будет запрещать к нам приходить и придумывать разные праздники». «Да мне и не запрещал никто сюда приходить», — грустно улыбнулся Денис. «Это мои проблемы и мои тараканы. И не заставляй меня признаваться в них». «Артём!» — взмолилась Настя. «Ты бы пощадил Дениса. Я понимаю, почему ему трудно было выбраться к нам. Значит, и ты поймешь. Потом. Давайте выпьем за встречу, за свободу и поедим спокойно и вместе». То был, наверное, самый странный вечер в судьбах всех троих. Радость встречи не превращалась в веселье. Общий стол с вкусной и теплой едой никому не показался похожим на семейный. Им не пришлось вспоминать друг друга, но потребовалось отбиваться от воспоминаний, чтобы познакомиться заново. В этом совершенно другом пространстве, которое сейчас медленно и неохотно покидали пораженные агрессоры ночи. А с ними таяли тени ядовитых планов и жестоких намерений. Казалось бы, наступил час долгожданного покоя или заслуженной, выстраданной передышки. Но этот час, как и праздничный повод Дениса, тонул в глубокой печали. То была печаль по упущенному времени, по утраченной радости, по непроизнесенным вовремя словам и подавляемым чувствам. Печаль страданий, которые никогда не станут пережитыми окончательно. Всем нести дальше этот груз, рассматривать его и размышлять о том, почему такое было возможно и есть ли в том чья-то вина. Но был великий смысл того невидимого миру грустного праздника. Общая печаль окутала в тот вечер этих троих, закрыла и защитила их от недобрых взоров и мыслей, объединила их пониманием, созданием общего особого языка, для которого им и не нужны переводчики. Они могут звать друг друга полным голосом и плакать, не скрывая слез. А уж как они могут смеяться, когда получится это себе позволить? Даже мысль об этом сама по себе праздник. Когда ресницы Артёма стали с трудом подниматься над затуманенными сонными глазами, Настя повела его мыться и укладываться спать. Это у них особая и долгая процедура. Денис вышел на лоджию и курил одну сигарету за другой. Он в чем-то не мог договориться с самим собой. Он хотел кусочек мирного и теплого покоя. И он его получил. Он надеялся, что его тут встретят не просто, как обычного знакомого, а радостнее, что ли. И это тоже случилось. Они общались друг с другом, не выбирая слов, уверенные в понимании. Они слышали взгляды и видели мысли друг друга. Такое редчайшее, почти нереальное везение. Но почему ему кажется, что он не справляется с самым важным решением? Почему его сердце колотится, как птенец, попавший в сетку? Руки Дениса тоже дрожали, и он, наконец, нашел ответ. Настя, золотая, зеленоглазая, сияющая женщина его ночи, без сомнения, самая соблазнительная и желанная из всех, которых он мог бы себе представить. И он чувствует, что, по крайней мере, не противен ей. Остальное уточняют не в теории. Но Денис поставил ее на такой высокий пьедестал поклонения и благодарности, что боится любого своего откровенного взгляда, слова, жеста. В нем поселился страх, что из-за его неловкости она может упасть и разбиться, как хрустальная фигурка. Денис хочет эту женщину, как никого и никогда. Он даже не ждет счастья, но обязан не допустить трагедии. «Уже второй час ночи», — произнесла за его спиной Настя. «Надо же, как пролетела ночь. Я даже не заметила. Артём уснул довольно быстро. Ты тоже, наверное, устал. А ехать тебе далеко, если ты по-прежнему живешь в отеле. Ты можешь переночевать у нас на диване. И мы это уже проходили. Но теперь ты здоров, и никто за тобой больше не гонится. Диван будет тебе рад. Постелит тебя». «Я не знаю», — горячо ответил Денис. «Дело в том, что я ничего не знаю, кроме страха, кажется. Мне так хорошо здесь с тобой, что я пытаюсь даже не смотреть на тебя, чтобы все не испортить. И еще, наверное, главное. Я навсегда запомнил, как мучительно долго боролся с собственным нежеланием жить, с протестом против задачи выживать. Это было таким осознанным логичным пониманием. Не стоит выживать, когда есть шанс без труда уйти от ненависти и грязи этого мира, когда больше нет желания и сил пытаться выжить для продолжения бессмысленного сопротивления навязчивому и бесконечному злу. Но оставалась ответственность перед многими, а этим не бросаются во имя малодушия. Настя, золотая моя женщина, я не признавался самому себе, но мне помогала только мысль о тебе. В примитивном смысле так. Зря она, что ли, меня таскала, как окровавленный тюфяк. спасала, плакала». Денис грустно улыбнулся. «И только сейчас, здесь, я сумел сформулировать нормально. Выживать стоит только для того, чтобы любить. И это мой случай. Все у меня сошлось. А теперь завершим подведение итогов. Нам все равно придется с этим жить. Да, я не освобождаю тебя от тяжести моей любви и не жду ответа. Я просто поеду в отель, потому что спать не хочу и, как мне кажется, долго еще не захочу. Значит, нужно двигаться». «Обними меня», — сказала Настя. «Ты совсем забыл, что мне можно ничего не объяснять. А тебя я слышу, почти как Артёма. И не потому, что таскала как тюфяк, а потому, что и тогда увидела тебя таким, какой ты сейчас, какой мне нравится. И да, наверное, такой, какой мне очень нужен и важен». Они стояли, не выпуская друг друга из рук, и прогоняли мысль о расставании. Так и встретили утро свободы, печали и любви.